Тут стояли ряды, сколоченные из досок и крытые лубками. Между ними были также лубками крытые дороги для проходящих. Везде сквозило, отовсюду могли проникать солнце, дождь и пыль. С утра до вечера можно было тут находить разряженных дам и девиц и услужливых кавалеров. Но покупать можно было только поутру, и то довольно рано. Остальное время дня ряды делались местом всеобщего свидания. Нетерпящие пешеходства, по большей части весьма тучные барыни с дочерьми, толстенькими барышнями, преспокойно садились на широкие прилавки, не оставляя бедному торговцу ни поларшина для показа товаров. Вокруг суетились франты, и с их ужимками вот как обыкновенно начинался разговор. «Что покупаетесь?» «Да ничего, батюшка, ни к чему приступу нет». А купец: «Помилуйте, сударыня, да почти за свою цену отдаю». И так далее. Так по нескольким часам оставались неподвижны сии массы. И часто маски в то же время. Сдвинуть их с места было совершенно невозможно. Не помогли бы ни убеждения, ни самые учтивые просьбы. А начальству беда была бы в это вступаться. А между тем, это одна только в году эпоха, в которую можно было запасаться всем привозным. И потому-то матери семейств, жены чиновников, бедные помещицы в простеньких платьях, чем свет спешили делать закупки до прибытия дурацкой аристократии. Одна весьма важная торговля начиналась только в рядах, но условия ее совершались после ярмарки. Это был лов сердец и приданных. Как на азиатских базарах, на прилавках взрослые девки также выставлялись как товар. Помещикам и их семействам, съехавшимся почти изо всех губерний, можно было бы, кажется, уметь приятным образом недельку повеселиться. И было бы где? Вокруг Пензы, в одной и в двух верстах от нее, есть прелестные рощицы. Нет. Они предпочитали грязь, пыль и духоту ярмарочную. Одно увеселение, которое похоже на что-нибудь, бывало в Петров день. Это назывался воксал или бал в регулярном саду господина Горехвостова, куда в этот день платили за вход. Сад был невелик, но галдарея, как еще говорили тогда, была преогромная. Правда, однако, также дощатая. Она была обита выбеленной холстиной и украшена прибольшущей жестяной люстрой. В окнах же стояли деревянные треугольники, коим прибавились железные шандалы. Тут довершались победы красоты. Статуи, кое-как вкопанные сидели на ярмарке, здесь одушевлялись, приходили в сильное движение при блеске сальных свеч и звуках громкой музыки. Кстати, об увеселениях. Кто бы мог поверить? В это время было в Пензе 3 театра и 3 труппы актеров. Такое чудо нужно объяснить. У нас все так шло с времен Петра Великого. Кроется крыша, пока нет еще фундамента. Были уже университеты, академии, гимназии, когда еще не было ни учителей, ни учеников. Везде были театры, когда не было ни пьес, ни сколько-нибудь порядочных актеров. Право, жаль, что, забыв пословицу «поспешишь, да людей насмешишь», мы надорвались, гоняясь за Европой. Итак, в Пензе 3 театра. От того, что полубарские затеи, забытые в Петербурге, кое-где еще встречались в Москве, а в провинциях были еще во всей силе обычая. Труппа господина Горехвостова, посвящена была игранию опер и исключительно итальянской музыке. Особенно славилась в ней какая-то аринушка. Сия труппа играла даром для увеселения почтенной публики, собиравшейся у почтенного господина Горехвостова. Я к этому обществу не принадлежал, сих певиц не слыхал и крайне о том жалею. Это в карикатурном роде должно было быть совершенство. Григорий Васильевич Гладков, самый безобразный, самый безнравственный, жестокий, но довольно умный человек, с некоторыми сведениями имел пристрастие к театру. Подле дома своего на городской площади построил он небольшой, однако же каменный театр, и в нем все было как водится, и партер, и ложи, и сцена. На эту сцену выгонял он всю дворню свою от дворецкого до конюха и от горничной до портомойки.